5. 24 декабря 1914 года, четверг, 7 часов утра, Ле Бурже. Пишу тебе, пристроив листок бумаги на коленях, в вагоне, где провел 3 ночи подряд. Я было задремал, но 2 часа назад мы начали блуждать по здешнему огромному вокзалу, полному солдат всех мастей, старых, молодых, раненых и так далее, пехотинцев, спаги, кирасиров, даже индусов. Все, кроме раненых, направляются на разные участки фронта, а куда направляемся мы, никто толком не знает. Пока мы ехали, все постоянно высказывали самые разные предположения на этот счет. Один артиллерист из тех, что ехали со своими лошадьми в нашем поезде, сообщил нам сведения, из которых можно сделать вывод, что наша первая мысль относительно Суассона была верна. В общем, там видно будет. Отсюда нас отправят к месту назначения. Говорят, что мы двинемся из Ле Бурже, который расположен почти на пути из Парижа в Шантии, в 8:30. Днем, самое позднее вечером, будем на линии фронта. Надеюсь, ты получила многочисленные послания, которые я отправил тебе с дороги. А скоро я, даст Бог, получу от тебя весточку. Я слышал, что теперь еще дольше задерживает письма с фронта. Ничего хорошего это нам не сулит. Целую. Пиши, как и раньше, 35-й полк, 15-я рота. Мне передадут. Не жди моего нового адреса, иначе я слишком надолго лишусь радости видеть твой почерк, твой А.